«Я, собственно говоря, пришел», — заговорил он, когда Гигенбауэр бросил письмо на стол, — «пришел только, чтобы спросить, нужны ли вам еще тетради, которые я дал вам в пользование в декабре месяце?» «Какие тетради?» — спросил рассеянно Гигенбауэр. «Лекции Штейнбрюка о римском художественном эпосе». Гигенбауэр призадумался. «Четыре коричневые тетради, и одна из них без обложки». «Да, они самые». «Вам они непременно нужны». «Да, непременно. Я опять получил урок». «Это неприятно», — сказал Гигенбауэр. «Дело в том, что я их сжег». Демба возликовал в душе, но самым жалобным тоном, какой был у него в распоряжении, он воскликнул: «Что вы говорите? Сожгли?» «Да», — кивнул головой Гигенбауэр без малейших признаков уныния. «Не может быть!» — воскликнул Демба. «Я сжег все, что мне напоминало каким-нибудь образом о моем провале. Даже цилиндр спалил, в котором я был тогда. Боже мой, что же мне делать теперь?» — плакался Демба. «Вы неудачник», — определил Гигенбауэр. «Второго экземпляра у вас нет?» «Нет». «Это ничего не значит», — сказал Гигенбауэр. «В таком случае он тоже провалится». «Кто?» «Ваш новый ученик». При таком проявлении жестокосердия Демба счел вполне своевременным выступить с практическими предложениями. «У Мюллера есть такой экземпляр», — сказал он, как бы рассуждая сам с собой. «У кого?» «У некоего Эгона Мюллера, но он его не согласен дать в пользование. Он хочет его только продать». «Сколько он просит?» 70 крон». «В таком случае дело в шляпе. Отчего вы этого сразу не сказали?» Он достал свой бумажник. «Нет, спасибо, денег я не хочу», — быстро сказал Демба. Гигенбауэр поднес 4 кредитных билета на соблазнительно близкое от Дембы расстояние. «Бросьте вы, пожалуйста, упираться. Тетради я вам не могу достать из огня, так возьмите деньги». «Ни за что». «Ну почему же?» «Я своими тетрадями не промышляю». «Да ведь это не промысел. Я только покрываю ваш убыток». «Будьте добры, обратитесь к Мюллеру сами и передайте мне потом тетради. Он живет на Потсманитенштрассе, дом номер 11». Демба дрожал при мысли, что Гигенбауэр согласится на это предложение и сунет деньги обратно в карман. «Я его не знаю. Возьмите это дело на себя», — сказал Гигенбауэр. У Дембы отлегло на душе, но он покачал головою.